Дорогие радиослушатели, мы все еще продолжаем разбор первого члена символа веры, который гласит: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Сегодня мы желаем посмотреть на особенно христианское понятие о Боге. Истинно мы можем сказать, что христианское понятие о Боге суммируется в этом члене символа. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя». Употребление христианами одного слова «Отец» основывает новое отношение между Богом и человеком. Иисус не был первым, применившим слово «Отец» к Богу, но Он придал этому слову нового значения и содержания. Давно перед Иисусом греки называли Зевса отцом богов и человеков, но под словом «Отец» они никогда не подразумевали то, что подразумевал Иисус. Слово «отец» можно употребить в двух смыслах. Его можно употребить в смысле отцовства попечительного. Мы употребляем его, говоря о человеке, ответственном за физическое существование ребенка. Но когда оно употребляется в этом смысле, связь чисто физическая. Человек может быть ответственным за существование ребенка в попечительном смысле, никогда не видя ребенка в его жизни. Но слово «отец» можно употребить в смысле отцовского, родительского. В этом смысле слово передает отношение любви и близости, и заботы, близкую связь любви и симпатии, и покровительства, которое является одним из прекраснейших отношений в жизни. В древности люди считали Бога отцом в смысле отцовства попечителя. Они считали Бога физическим родителем человечества, ответственного за жизнь и существование человека. Но редко или почти никогда не считали его отцом в смысле отцовства родительского, с искренней любовью и общением. Идея Бога как Отца для нас стала общепринятой в религии, но она не была общепринятой, когда впервые Иисус представил ее человеку. В то время это не была избитая фраза, а религиозное откровение. Поэтому мы лучше можем увидеть полнейшую новизну христианского понятия, рассмотрев человеческие идеи о Боге, прежде чем христианская идея появилась со Христом. Начнем с рассмотрения иудейской идеи о Боге. В иудейской мысли Бог определенно был отцом еврейской национальности и Израиля как народа. «Сие ли воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Второзаконие 32.6. «Я отец Израилю, и Ефрем первенец мой» Иеремия 31.9. «Только ты отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, отец наш, от века имя твое Искупитель наш» Исаии 63.16. Определенно, Бог является отцом Израиля, так как народ, если можно сказать, воплощен в царе, и так как царь избранного народа ясно состоит в специальном отношении к Богу, Бог, сказано, является отцом царя. Бог сказал Давиду относительно Соломона: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном» 2 Царств 7.14. Определенно, Бог является отцом царя. Но все равно остается фактом то, что в Ветхом Завете, несмотря на то, что Бог являлся отцом народа и царя, никогда не говорится, что он был отцом отдельного мужчины или женщины. Отцовство Бога никогда не индивидуализировалось. И если оно употреблялось вообще когда-нибудь в отношении отдельной особы, оно относилось к ней не как личности, а как члену нации. Какими тогда были характеристические черты иудейской веры о Боге? Первое. Они верили, что между человеком и Богом находится несоединимое расстояние. Такая абсолютная разница, что подход к Богу не только просто невозможный, но напрасный. Моисей слышал, как Бог сказал: «Лица моего не можно тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход 33:20. Когда Моисей сошел с горы, народ с удивлением сказал: «Сегодня видели мы, что Бог говорил с человеком, и сей остается жив». Второзаконие 5:24. Когда Маной узнал, кто был посетитель его, он сказал своей жене: «Верно, мы умрем, ибо видели Бога». Судей 13:22. В Ветхом Завете основное описание Бога заключалось в слове «свят». Еврейское «кадош», греческое «хагиос». И основное значение этого слова – «иной», «отдельный», «иначе чем». Оно описывает Бога, как современное богословие выражает, «совершенно иной». Характерные особенности Бога таковы, что Он принадлежит другой и иной сфере существа, который человек не имеет возможного доступа. Ветхий Завет благоговеет пред абсолютным превосходством Бога. Подойти к такой святости можно только в подобной святости. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Псалом 23, стихи 3 и 4. Такие качества, необходимые для доступа к Богу, просто закрывали двери обыкновенному человеку. Второе. Они верили, что Бог является Богом безоговорочного авторитета. Типичным примером является описание горшечника, которого Иеремия видел работающим в книге пророка Иеремии, 18 глава, с 1 по 11 стих. Иеремия видел, как глина, с которой работал горшечник, приняла неправильную форму. Горшечник просто смял ее и опять начал снова. От глины ничего не зависело. Она не имела права. Горшечник мог поступить с ней по своему желанию. «Дом Израилев», — говорит Бог, — «не могу ли я поступить с вами подобно горшечнику сему?» Бог может поступать по своей воле, как ему желательно. Эта картина безоговорочного авторитета указывает, что с людьми можно обращаться как с предметами. Личность в очах Бога не имеет больше права, чем глина у горшечника. Такое понятие, конечно, произведет страх, благоговение и почтение, и, может быть, даже покорность, согласие и смиренность, но вряд ли произведет чувство любви. И вряд ли Бога можно назвать отцом, если Он обращается с людьми, как горшочник с глиной. Третье. Они видели, что Бог является Богом неопределимой силы. Именно в этом заключалась проблема, лежащая в основе духовной агонии Иова. Когда Иов старался представить свое дело Богу, вместо ответа он получил завесу почти презрительных вопросов. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру? Не сходил ли ты в глубину моря и входил ли исследование бездны? Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Ты ли дал коню силу и облег шею ее гривою? По твоему ли слову возносится орел и устраивает на высоте гнездо свое?» Иова 38 и 39 главы. Книга Иова является величайшей поэзией. Она представляет в некотором смысле страшное понятие о Боге и, конечно, в одном смысле истинное. Но Вся суть в том, что Бог встречает человека с душевной агонией и отвечает на плач его вопросами. «Какое право ты имеешь говорить со мною?» Основываясь на этом понятии, человек может лежать, простершись в покорности пред таким Богом, но он никогда не склонится на грудь Бога, который так на него смотрит. Простым фактом является то, что иудейская идея о Боге выделяла могущество, величие и силу Бога во всем блеске, но в результате оставляла человека раздавленным и согбенным у ног Бога. Конечно, Бог имеет определенное своеволие. Бог поступает, как Он желает, и человек без прав и без всякого объяснения. Имя Бога – Царь и Господь, но не Отец. Положение человека – раба и слуги, но не дитяти. И по правде говоря, всякий мыслящий человек придет именно к такой идее о Боге, вне откровения Иисуса Христа. По-человечески говоря, мы думали, что Бог будет таким. Мы могли прийти к такому заключению на основании нашего ума. Но требуется больше ума, требуется откровение, чтобы человек мог увидеть, что хотя все приведенные качества относятся к Богу, но есть еще более верные, великий факт, что хотя Бог таков, Он также подобен Иисусу Христу. Аминь.